Фриз с лучниками. Далее мы направимся в 12-й зал, где нас ждет встреча с бессмертными лучниками царя Дария I. Этот древний фриз относится к периоду правления династии Ахеменидов. Их искусство прославилось своими бесчисленными глазурованными панно с рельефными многоцветными изображениями. Древнеперсидское государство, возглавленное правителями этой династии, сыграло крупную роль в истории Древнего Востока. В V веке в состав империи входили вся Малая и Средняя Азия и Египет. Подвластные народы и государства находились на разном уровне экономического и культурного развития, в ряде случаев сохраняя известную самостоятельность. Ахемениды использовали многие достижения народов, завоеванных ими стран Передней Азии. Это сказалось как в области хозяйства, так и в религии, искусстве и письменности. В частности, из Междуречья была заимствована система клинописи. Искусство ахеменидов было призвано прославлять земного владыку и носило светский характер. Дворцовая архитектура, грандиозная и величественная, блещущая красочной декорацией и позолотой деталей, богато украшенная скульптурой, символизировала мощь и величие империи. Стены дворцов и лестниц были богато украшены рельефами. Композиций было очень много, и они повторялись до бесконечности, подобно ковровому узору. В Персии преобладали изображения шествия несметного количества данников, несущих персидскому деспоту от покоренных народов знаки своей покорности и преданности. Художник не заботился об индивидуализации своих персонажей. В ансамбле дворца рельефы воспринимаются как узор, покрывающий поверхность стен и несколько утомляющий глаз своим повторным ритмом. Сцены царских аудиенций покрывались изображениями лучников царской гвардии, религиозными сценами, в которых главным действующим лицом являлся царь. Самым известным изображением такого рода является фриз из дворца в Сузах с фигурами царской гвардии в одеждах, роскошно украшенных ярким узором. Дарий I, живший в V веке до нашей эры, сделал Сузы своей административной столицей. Здесь он построил свой дворец. На стенах был создан барельеф, представляющий собой изображение лучников, выполненное из глазированного кирпича. Они были изображены скорее в церемониальных костюмах, чем в военной одежде. Воины, украшающие стены дворцовых залов, должны были по представлению древних персов охранять царя и в случае измены стать живым щитом. Здесь внимание художника сосредоточено главным образом на одежде, разнообразие которой создает великолепный декоративный эффект. Основными цветами используемой глазури были черный, белый, голубой, зеленый, желтый и темно-лиловый. Дворцовый ансамбль в Сузах был выполнен очень красочно и богато, благодаря применению раскрашенного штука и особенно ярких цветных изразцов. На рельефе изображено войско Дария, так называемые «бессмертные». Так в Древней Персии назывались элитные войска, совмещавшие черты гвардии и регулярных войск. Бессмертные подробно описаны Геродотом, который обозначал их как 10 тысяч. По одной из версий, такое название произошло в результате того, что как только кто-то из бессмертных погибал, его заменяли другим, тем самым поддерживая число бессмертных постоянным. Их число составляло 10 тысяч. Отряды бессмертных формировались только из мидийцев, персов и эламитов, причем первая их тысяча, составлявшая личную охрану царя, формировалась исключительно из персидской знати. Подготовка начиналась еще в детстве. Обязательным для бессмертного были умения хорошо стрелять из лука и скакать верхом. Бессмертные были экипированы кожаной броней и плетеными щитами и вооружены луком с тростниковыми стрелами. Они могли сражаться и как тяжелая пехота, и как конница. Бессмертные были мало эффективны в бою с противником, а поэтому после греко-персидских войн их отряды были переквалифицированы в конные войска.